Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Воспитанность – это когда ты с братвой можешь сутками пить водяру, а при родителях отказываешься от бокала шампанского. Сергей Филатов. Игорь Чайка живет порядком, внес большой вклад в историю криминального мира. Начинал Игорь с краж сладкой воды в супермаркетах, всех свидетелей устранял на месте. Самое громкое дело Игоря Чайки – это похищение шотландского вислоухого кота. После этого дела пошли в гору, и с криминалом можно было завершать. Но оставалось еще одно дело – кража солярки у дальнобойщиков. Но так как Игорь был на карандаше у Следственного комитета, был пойман на этом деле. На сделку со следствием идти отказался. В камере стал смотрящим и ключевой фигурой в отряде «Мстителей» в борьбе с коллекторами. Игорь Чайка против коллекторов. Бенефис Чайки. Добрый день. Да, добрый день. Меня зовут Ковренко Игорь Константинович, компания «Фактор», помощник юриста. Компания как? Олег Ярослав. «Фактор». Повторите. Вы не слышите, я говорю «Фактор». Компания «Фактор», да? Да. Ну? Олег Ярослав, правильно? Ну да, да, да. Продолжай, малыш, что там. А что-то вы ко мне так обращаетесь, прошу прощения? Ну вы не представились, а как мне обращаться к вам? Я представился в самом начале. Меня зовут Коваленко Игорь Константинович, компания «Фактор», помощник юриста. Игорь, я да? Я не рад, что вы не слушаете меня. Помощник юриста, да? Игорь Константинович, да. А же не дорос еще до юриста, да? Помогаешь на побегушках, да? Вы решили мне похамить? Я не хамлю, я поинтересовался. Если вы не знаете, что такое хамство в своем возрасте, то мне очень жаль. А в чем хамство, а? Ну хорошо. Если я вам скажу, что вы не доросли оплачивать свои задолженности и, наверное, должны решать их родители, вам приятно такое слышать? Я вам скажу так. Для погашения толку мне звонить нету, потому что от звонков толку, как, извиняюсь за выражение, сифилитику от аспирина. Ну, малый должен понять. Ну, как бы погуляли как бы на денежки, но возвращать никто так, не собирается. Так, во-первых, я старше вас. Это раз. Во-вторых, пожалуйста, соблюдайте субординацию в разговоре. А мы что в армии, чтобы соблюдать субординацию? Ну, я перешел, присоединяйся. Да, мы с вами как минимум в песочнице не играли с детства. И пасочки не делили. Давайте мы с вами на «ты» общаться не будем. Мало это пасочки, да, любите поделать, да? Если вам захотелось пообщаться на личный, берете, звоните своим друзьям и общайтесь с ними, как хотите. Мало, с братвой я поделю, я в нормальном тоне общаюсь, потому что с братвой у нас чуть другие отношения. Не а вопрос, ты сейчас начинаешь... С вашими родителями. Ты сейчас свидания. Начинаешь буровить, как будто говно... Да, да. Алло, добрый день. Да, добрый день. У вас трубой быстрый компании «Еврогроща», Скрибловского Павловича, Валентина. А вот знаем Людына вам. Пал Палыч, да? Да. А кто его беспокоит? Компания «Еврогроши». «Еврогроши». Ну, как бы по имя есть? Да, Богдан меня зовут. Богдан, да? А на какой должности, Богдан? На должности представителя компании. Ну, я слышу сразу по голосу, потому что голос пешки отличается от голоса короля. Угу. В общем, старина, давай там, может, и старших кто поднаберет. То есть там братва хотела порешать вопрос. Ну, а с тобой какие вопросы могут решаться? Ну, понятно. Ну, давай, передавай там подальше, хорошо? Пускай там кто-то свыше наберет. Что мне... с валетом решать. Конечно. Малый, валетом то ты можешь лежать с кем-то валетом. Поэтому давай, метнулся, кому постарше дело передал. Клоун. Давай, устрица, теряйся. Подувало свое, закрой. Ля, малый, а что ты на «Ре» начал общаться, а? Алло, доброго дня. Алло, да. Компания «Фактор», меня зовут Арина Петрівна. Слушаю с приводу Олега Ярославовича. Петровна, слышишь, Петровна, говорю, только что звонили твои штемпышный ритм, кто тут только не звонил. Я говорю, у меня сейчас обход на лагере, давай как-то потом. Я же говорю, будут проблемы, решайте. Причем тут я не пойму. Алло. На каком лагере? На 116-м. Да как вы користуетесь телефоном? Малая, а ты знаешь о существовании внутреннего кармана? Перше, я не мала, представилась своё имя, представила. Давай. Ну а что ты, молодая девочка, ну что, ну малая, ну. Я же говорю, молодая девка, ну она такую работу дурную выбрала. Да вы тоже не так дуже старый. Ну я не дуже старый, я ж не говорю, что я старина. И чё ж вы... Мала, давай повеселее, что у тебя такой голос какой-то грустный, как будто я у тебя эти деньги взял. Давай как-то повеселее, как будто ты идешь на вечеринку к великому гостю. Вы сидите? Мала, ти познайомитися, да, хочеш? Статті? Ти по дюліге, да, по моїй хочеш пообщатися, да? Мала, я по 190 заїхав на лагерь. По шахрайству? По шахрайству, мала. Що ж ви таке зробили? Мала, хлопок там произошел один і полетів на лагеря. Ну, я, в принципі, тут нормальним штемпом на положенні, я смотрящий. Поэтому нормально, то есть на положенні, на хорошем, то есть все нормально тут, как бы. Мала, а є лично номер телефона? Що таке? Горло прогріть, да, рішили? Алло? Алло. Добрий день. Добрий день. Ви чуєте мене? Ну. Я вам телефоную стосовно Романа по кредитній справі заборгованості. Малий базар, да, ко мне є, я так понял, да? Що-що? Я говорю, малий базар ко мне є, да, какой-то? Ти вона обозначся, хто такой, ким живеш? Ви зі мною спілкуєтесь, виключно на ви, звати мене своє Артем Павлович. Я працюю з вашим заборгованістю перед компанією Мілуан. Подивайся, що розмова закрити. Малий, давай немного помедленней. Малий, говорю, ну, давай немного помедленней. Хто такой, ким живеш, обозначся, откуда дзвониш? Роман Гедонович, я так розумію, ви військовий, так? Слышишь, а тебе там весело, да? Ти там що, на вечеринке у Великого Гэтсби или що, а, малый? Чего я ще кажу? Ви військовий чи ні? Малый, важные вопросы, без трусов дур не касаются. Это ж как бы, ну, всем известно, я думаю, правильно? Малый, давай ближе к делу. Ви збираєтесь оплатити свій борг добровільно чи ні? Малый, это у вас проблемы. А, как говорится, будут проблемы, решайте, правильно? Ну, ваша проблема, что у вас нету оплаты с моей стороны, правильно? Это наші проблемы, що у вас немає оплати? Да, малый, будут проблемы, я ж говорю, решайте. Зрозумів, думаєш, що від моїй спорту добровільно ви не знаєте? Малый, не тикай там ухом в телефон, там в кнопки, потому что тебя не слышно. Ну, нету настроения, малый. Малый, я так объясню. Ситуация на лагерях сейчас крайне нестабильная. Алло, малый, тут? Да подожди, давай уже нормально, что мы на РЭ будем общаться, или как два нормальных штемпа пообщаемся. Роман Юдонович, будете спілкуватися зі своїми родичами. Чесно кажучи, мене зацікавить наша розмова, тому що ви відмовились сплачувати свій борг, я все для себе... Малий, а ти що, обіженка, или що, ти що, обиделся, а? Тому ця розмова записувалась, буде використана проти вас в суді, або при продажі до приватного... Я понял, малый, я понял. То есть нормально пообщаться, как два пацана, не получится, правильно? Навіщо? Ля, ну ти... А що ти себе как гадость ведешь? Я тебе говорю... Слышишь, у меня, говорю, пятерочка, у меня... Пятерочка отсиженных за спиной, ты дружбанчик, ты понимаешь? Я лучше пацанам на ход ноги накинул соседнюю хату на грев, потому что пацанов... Ну да, ты понял. Ну. Алло. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Борис Васильевич, европейский агентство по возврату долгов. Малый, не торопись, Олегу, не торопись, говорю, обозначься, кто такой, кем живешь? Кем живу? Малый, ты слышал же, правильно, что ты повторяешь? Вопросы странные у вас, Олег Валентинович. Я говорю, обозначься, кто такой, кем живешь? Мы не на зоне, Олег. Спрашивать с тебя как с понимающего, малый. Малый, с тебя спрашивать как с понимающего или как симпатичного. Ты набрал, у нас через 15 минут обход. А если б мобилу дернули, а, легавые? А? С тебя как с гадости б спросили. Я вам отвечаю. Я не понимаю ваших вопросов, поэтому будьте добры, отвечайте. Малый, я тебе так, мои. На будущее. С 16.15 до 16.40 у нас обход, понимаешь? И каждый, кто из ваших позвонит, будет спрос как с гадости. Малый, а ну ж можно как с понимающего спросить, а можно как с симпатичного, правильно? Как тебя зовут? Старина, говорю, как звать тебя? Олег Валентинович вы или нет? Ну, допустим. Олег Валентинович, это Европейское агентство. Европейское агентство? Да, совершенно верно. Ага. Зовут меня Борис Васильевич. Звоним и по... Борька, да, получается? Вашей. Борька? Ну, ты говоришь, Борис зовут. Родных и близких. А для вас, Олег Валентинович, я Борис Васильевич. Ага. А давай ты Борькой, да, для меня будешь? Я ж не знаю, кто ты такой, кем ты живешь. А может, ты Зорькой будете для кого-то? Слышишь, а может, ты няму-няму девочкам делал, и мне няму-няму, вообще с тобой неинтересно общаться? Долг когда будет? Малый, долго не будет. Я в этой жизни всем все простил. Долго, конечно, будет, и в разы больше. Малый, а давай с тобой поспорим. Ну, учитесь, нормально разговаривать. Давай с тобой забьемся, что никакого долга не будет. Тебе не интересно? Ну, давай няму-няму тогда беги делать, девочка. Потому не надо, не надо. Вы это будете делать регулярно. Малый, 116-я колония, пускай подъезжают. Извините, Олег Валентинович, или мы нормально разговариваем, или до свидания. Малый, давай, знаешь как, скинь я пацанам на ход ноги полтинничек, и будем уже по-другому общаться. Ты ж понимаешь, как начнешь разговор, так он и поплывет. Да. Здрасте. Да, алло. Павло, можете информацию передать компании Рофинго? Малый, я тебе что, на побегушках или что, я не могу понять? Я сказал, можете или нет? А кто ты такой, чтобы ты у меня что-то спрашивал? Спрашивают с лохов, поинтересоваться можешь. Да, давайте, я у вас цикавлюсь, можете передать, что это Павло? Старина, а что мне будет за это? Давайте. Да. Алло. Да. Это кредитный инспектор из Альфа-банка. Дима Валерьевич, моё имя. Вы Сергей Николаевич, верно? Секунду, подожди. Да, алло. По поводу долга все вашего звоню. Старина, не спеши, ты обозначься, кто такой, кем живешь, откуда звоночек? Интересно, общаетесь? Кредитный инспектор от Альфа-банка, Усть Демидлаверевич, мое имя. Инспектор? Это ты от легавых, да. Получается, да, или что? Вы Сергей Николаевич, да? Я говорю, ты от легавых, старина, или нет? Да я ж каких легавых? Я сотрудник Альфа-банка. Это сотрудника, это из банка, с инспекторатом у вас уже, да, есть или что, да, не пойму. Почему, так почему деньги не возвращаете? Это что, вы там Панаму, да, одеваете какую-то инспекторскую или что? Или так, для красоты, для форса, старина, ты деньги, чисто... Деньги почему не возвращаете? Прикол потянуть, да, позвонил инспектор, а? Сейчас я вам прикол потяну, я спрашиваю, почему 3 месяца деньги не возвращаете? Малый, потому что не хочу возвращать, ну, как бы, логично, а, ж, правильно? И сына назову, и тебя назову. Где работаете? Старина, а инспекторов такие вопросы не касаются. Вот а ты думаешь, по твою дудочку сейчас кто-то плясать будет? Ну, я не хочу отвечать. Какая дудочка? По что плясать? Вообще думайте, с кем вы общаетесь и что говорите. А кто ты такой? Скажи мне. Вы в отделении являлись проводить реструктуризацию, вы себя адекватно вели. Что ты повторяешь за мной? Не могу понять. Я понять спрашиваю, не может он. Злоупотребляете? Злоупотребляете. Старина, давай, ты позвонишь, сделаешь вид, что ты работаешь, правильно, и пока пойдем дальше. Ты ж для меня не ребус, старина. Я ожидаю ответа. Старина, ты для меня не ребус, а детская судока. Ну, не дам я тебе ответ. Ребус. Вы слышали, что я им сказал? Нет, старина, я не особо тебя слушаю. Для вас ребус заработать 5000. Для меня ребус погулять на те деньги, которые вы мне дали, старина. Ну, вот так, мы так живем, это наш мир. Алло. Да. Да, я говорю, старина, ну все, как бы, спасибо, я с вами заканчиваю сотрудничество, мне все понравилось. А подскажите место прописки ваше? Старина, а можете подсказать, куда тебе сходить, а? Да не, место прописки, не. Или вы боитесь? Старина, 116-я колония, заезжай, свиданка по воскресеньям, алло. Спрашиваю, живете где, алло? Спрашивают, Слохов, старина, ты можешь поинтересоваться. Проявишь интерес, будем дальше разговаривать. Ну, так я задал вам вопрос, вы слышали? Я ожидаю ответа. Ты поинтересоваться должен. Скажи, я могу поинтересоваться, тогда будем говорить. Ля и замолк. Инспектор, алло. Наговорился, да, или что-нибудь такое? Вась, подай силу.